Предыдущая конспирация исключала разговор по существу дела. Я отпустил капитана и предложил ей пройти в большую комнату, где мы сели у окна. «Пани», — сказал я, — «вы умеете молчать?» «Так?» Она в недоумении глядела то мне в лицо, то на помятый целлофан. «Я буду с вами откровенен». «Ежи!» — побледнев, воскликнула она. «Не волнуйтесь, пани, никаких известий о вашем сыне у меня нет. Чтобы успокоить, я даже взял ее за руку. Я буду с вами откровенен. Вы меня понимаете? Обещаете хранить в тайне наш разговор?» «Так?» «Мы считаем вас и вашу семью польскими патриотами. Ваш муж погиб как герой, защищая Польшу, и сын борется с оккупантами. Поляки и русские ведут войну с общим смертельным врагом. Мне хотелось говорить с ней по-человечески, доверительно, а получались какие-то штампованные официальные фразы. От бессонной ночи и усталости, от нехватки времени и, быть может, от непроизвольного стремления поскорее добраться до сути выходило как-то не так. «Варшава», — сказала она, — «как Варшава?» Что я мог ей сказать? Я знал, что в Варшаве восстание, что начало его командование АК, но участвуют в нем сотни тысяч поляков. В городе уже третью неделю шли ожесточеннейшие бои. Безоружные, по существу, люди противостояли танкам, авиации, артиллерии немцев. Тысячи ежедневно гибли. В последние дни меня не раз спрашивали о Варшаве, в основном поляки. О восстании мне было известно главным образом из скудно-газетных сообщений, и сверх того я ничего сказать не мог. «В Варшаве восстание? На улицах идут бои?» «Там ежи!» — дрожащим голосом произнесла она. В глазах у нее стояли слезы. Так я и чувствовал. «Будем надеяться, что он вернется живой и здоровый». Я сделал паузу и затем продолжал. «Мы ведем смертельную борьбу с нашим общим врагом, и очень важно, чтобы вы оказали нам содействие. Вы должны быть со мной откровенны. Этим вы поможете не только нам, но и сыну, и всем полякам». «Не разумеем». От волнения она заговорила по-польски, слезы душили ее. Я принес холодной воды. Выпив весь стакан, она вытирала платком глаза и пыталась справиться, взять себя в руки. Она сидела передо мной сникшая, потускневшая, сразу утратившая всю свою моложавость и кокетливость. Мать, терзаемая тревогой за жизнь и судьбу единственного сына, полька, мучимая мыслями о гибели соотечественников. Так случается нередко. Сталкиваешься с чужой жизнью, с чужими страданиями, хочется как-то утешить, подбодрить, и совесть требует оставить человека в покое, а ты вынужден тут же его потрошить, добывать необходимую тебе информацию. Проклятое занятие, хуже не придумаешь. Дав ей немного успокоиться, я перешел к делу, объяснил, что меня интересуют эти двое офицеров. Поначалу она испугалась, что в ее доме ночевали какие-то бандиты, и как бы в оправдание опять поспешно достала талон комендатуры, разрешение на постой. Я сказал, что они не бандиты, но заготавливать продукты в этом районе не имеют права, это не положено. И тут она нашла для них определение — «шпекулянты», и для нее все вроде стало на свои места —